в это время. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, Боже, мы славим Тебя за это время, Господь, за эту возможность. Господь, мы хотим просто сейчас, Боже, открыть свои сердца Тебе, Боже, мы просим, чтобы Ты проговорил нам, Господь, чтобы Ты сделал свою работу, Боже, дай нам видеть Тебя, Боже, дай нам, как Ты сам молил Отца Иисус, быть там, где Ты, и видеть Твою славу. Боже, мы просим об этом в Твое прекрасное имя. Боже, Ты будь нашим учителем сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Ну, прежде всего, вот когда мы начинаем говорить про Божью любовь, стоит сразу сделать, немножко откорректировать, может быть, наше понимание, о чем мы говорим, о чем мы будем говорить. Когда мы говорим про Божью любовь, есть возможность, есть опасность, что мы представляем себе неправильную немножко картину. Да? Может быть, мы, конечно, понимаем, что Божья любовь безмерная, бесконечная. Я надеюсь, что мы все это знаем, понимаем. Но иногда мы думаем, что, соответственно этому, Божья любовь, вот любовь – это то, чего у Бога очень много. Будто у Него небесные карманы набиты битком любви. Вот. Помните, может быть, такой мультик «Утиные истории»? Там был такой персонаж Скрудж Макдак. Смотрели? Кто-то помнит, да? Вот. Он был очень богатый, там, утка или кто он там. Очень богатый человек. Вот, и он нырял в эти горы золота. Да, и как будто, вот, когда мы говорим про Божью любовь, может образоваться такая картина, такое представление, что Бог – это как бы небесный Скрудж Макдак. Вот, и его любовь – это эти горы золота. Да, вот у него столько много, что он может разбрасывать направо, налево. Да, вот, поэтому, наверное, он всех любит. Но немножко это неправильная картина. Конечно, Библия, мы знаем, когда мы говорим про любовь, про Бога, может быть, один из самых знакомых, известных стихов в Библии про Божью любовь. Это вот краткая фраза из первого послания Иоанна, в 4 главе 8 стих. «Бог есть любовь». Да, мы все знаем эту фразу. То есть что? Бог и Божья любовь. Любовь – это не то, чего Бог очень много имеет. Любовь – это то, кто Он есть. Любовь – это не то, чего у Бога очень много. Любовь – это кто Бог есть. Вот. Любовь на самом деле – это настолько центральная часть Божьего характера и Его сердца, что Библия говорит нам, не просто, что Он имеет любовь, очень много любви, не просто, что Он всегда любящий, но что Он есть любовь. Это радикальная фраза на самом деле. Мы, конечно, знаем, Библия также говорит, что Бог, например, мудрый, святой, милостивый, да, но в Библии не написано, что Бог есть мудрость, или что Он есть святость, или что Он есть милость, хотя эти понятия, конечно, включаются в любовь. Но уникально Библия говорит, что Бог есть любовь. Вот. И я хочу, чтобы мы прежде всего видели, насколько это уникально. Насколько уникально это понятие вообще, что Бог есть любовь. Простая фраза, мы все ее услышали. Вот. Мы посмотрим сначала на уникальность и на источник того, что Бог есть любовь. И потом также посмотрим на вершину и доказательства Божьей любви к нам. Вот. Поэтому уникальность Божьей любви, того, что Бог есть любовь. Опять, когда мы, и я предполагаю, что большинство из нас, по крайней мере здесь, мы верующие в Иисуса, рожденные свыше, мы так часто слышим про эту идею, что Бог любит, что Бог есть любовь, что нам привычно прямо до банальности. То есть мы забыли даже, что это значит. Мы даже как-то, нам уже трудно представить себе, что существуют другие мировоззрения, где Бог не есть любовь. Да. И даже вот в западной культуре, в западном мире, включая нашу страну, Украину, даже если человек, который не рожден свыше, человек, который не христианин, если спросить у него, ну, кто такой Бог, да, все равно можно слышать этот ответ. Ну, Бог есть любовь. Да? Или, ну, каков Бог? Как ты считаешь? Ну, я считаю, что Бог любит всех людей. Да. На самом деле, то, что мы забываем, насколько это уникально и радикально. Когда впервые появилось христианство, конечно, самая главная, скажем, религия была язычество. Разные формы язычества. То есть язычество это что? В основном это было много богов, всяких разных. Да? Очень много ритуалов, обрядов. Но ни один из этих богов не любил тебя. Да? Они очень часто даже друг друга не любили. Они были заняты своими заботами, своими проблемами, своими обидами на человечество друг на друга. Вот. И люди в те дни, они относились к этим богам, так называемым, чисто в потребительском отношении. То есть, вот, я хочу, например, стать богатым, поэтому я подхожу к богу богатства, я делаю какие-то там ожиданные обряды, вот, и он должен меня делать богатым. Либо я хочу там, женщина, например, забеременеть. Вот она подходит к богине плодородия, совершает какие-то обряды, вот и ожидает, что родится ребенок. Да. То есть чисто потребительское отношение. Они не думали, что Бог или боги меня любят. Они просто пытались пользоваться богами. Да. Кстати, если мы как верующие, как христиане, если мы имеем такое отношение к Богу, к нашему Господу, что мы делаем то, что мы считаем правильно, мы исполняем какие-то обряды. Да? Обряды бывают, кстати, не только православные, что ты ставишь свечки, целуешь иконки, а тоже евангельские, что ты ходишь на служение, читаешь свою Библию, да? Может быть, даже раздал евангелизационную брошюрочку. Тогда обязательно Бог должен ответить на молитву. Да? Вы заснули? Нет? Хорошо. Хорошо. Если я задаю вопрос, вы можете ответить. Хорошо? Договорились? Вот. Если мы, как верующие, так относимся к Богу, мы должны понять, что мы ведем себя как язычники. Если мы пытаемся просто... Нет. На самом деле, если человек это делает, он пытается манипулировать Богом. Он хочет пользоваться Богом, чтобы Бог дал ему то, чему он на самом деле поклоняется. Да. И что хуже, он хочет, чтобы Иисус присоединялся к его идолопоклонству. Как я знаю, может быть, человек думает, как я знаю... Если я, ну, делаю ли я это? Если я впустил, скажем, такое языческое потребительское отношение. Если Бог не отвечает на твои просьбы так, как ты хочешь, и ты обижаешься на Него за это, тогда у тебя потребительское отношение. Тогда у тебя языческое отношение, и стоит в этом покаяться. Потому что мы желаем не просто пользоваться Богом, а любить Бога. Потому что Он желает не просто пользоваться нами, а любить нас. Аминь. Вот, даже это говоря про то время, когда впервые христианство появилось. Но даже если мы сегодня смотрим на, например, на восточные религии, мы видим большой контраст. Да, вот, например, буддизм, индуизм, даосизм и другие там восточные религии, они даже не заявляют, что Бог есть любовь. В основном их мировоззрение, их видение Бога – это как безличностная сила. Это просто вселенская какая-то энергия, как большая небесная розетка, в которую ты можешь включаться. Вот. Или это какой-то закон вселенский. Но там Бога любви нет. даже если мы берем, например, другие так называемые авраамические религии, то есть это ислам и иудаизм, они тоже воспринимают Авраама как один из отцов веры своих, вот поэтому называется авраамическая религия. Тем не менее, хоть у них уже теперь Бог есть один, личностный, но все равно Бог не есть любовь в этих понятиях, в этих мировоззрениях. Вот, например, в Коране, если взять, то нигде не написано, что Аллах есть любовь. Даже не написано, что Аллах любит всех людей. Написано, что Он любит того пророка, те поступки, например. Но нигде даже не говорится, что Он любит всех людей. На самом деле это большое обсуждение между мусульманами. Любит ли меня Аллах? Они даже не уверены, что свой собственный Бог их любит. Однако достаточно уверены, что Он нас ненавидит. Да? И евреев тем более. Даже если мы возьмем, например, иудаизм, есть опять личностный Бог, да, то есть это тот же Ветхий Завет, который у нас. Вот. Они верят по большей части, что Бог их любит как избранный народ. Но в основном они бы тоже не сказали, что Бог любит всех людей. И даже если бы сказали, они не могут сказать, что Бог есть любовь. Мы вернемся к этой идее чуть позже. То, что я хочу, чтобы мы видели, чтобы мы поняли, насколько уникально и радикально есть эта фраза «Бог есть любовь». Это уникально только в христианском мировоззрении, только в христианском писании и понятии. И единственная причина, почему мы можем в наши дни в современной западной культуре слышать, как человек, который не является христианином, а вот он говорит, что Бог есть любовь, потому что вся наша западная культура в течение многих столетий была построена на христианстве, на христианских понятиях. И поэтому мы сталкиваемся с тем, что даже неверующий человек говорит, что ну, Бог есть любовь или любит всех. А, так вы верите в Бога Библии, получается? Нет. На самом деле, да. Потому что никакого другого Бога не является любовью. То, что, конечно, современный мир пытается делать, это оставить ту структуру, да, христианской цивилизации, а вынуть краеугольный камень Иисуса. И мы уже начинаем видеть, как все рушится. И, к сожалению, будет дальше рушиться. Теперь, чтобы мы поняли, почему это понятие, что Бог есть любовь, почему это уникально и исключительно христианское понятие, нам нужно смотреть на источник того, что Бог есть любовь. Одним словом, источник, причина, почему мы можем сказать, что Бог есть любовь, это Божье триединство, то есть Троица, то, что Бог есть Троица. Да. Именно потому, что Бог есть Троица, мы можем сказать, что Бог есть любовь. И поэтому Бог есть любовь есть чисто христианское понятие. Почему? Потому что Троица тоже чисто христианское понятие. А вот уже говоря про Троицу, то есть то, что Отец, Сын Божий, Иисус Христос и Дух Святой, мы знаем, это один Бог, да, три личности или три лица, как иногда говорят. Мы, конечно, мы принимаем это учение, мы знаем это как верующие, да, в Иисуса, мы знаем это как христиане. Однако я думаю, что очень часто мы как-то не понимаем важность этого учения. Это то, что нам немножко как-то непонятливо, как-то загадочно, и мы говорим, ну, раз так надо, значит так надо. А, хорошо, Бог есть Отец, Сын, Дух Святой, и это действительно так. Но мы будем видеть, почему Троица есть основание того, что Бог является любовью. Когда мы упомянули только что иудаизм, ислам, Вот. Они верят, что есть один личностный Бог, что Он способен любить. Однако, мы сказали, они не могут сказать, что Бог есть любовь. Почему? Подумайте со мной. Для того, чтобы быть любовью, да, это подразумевает, что ты все время любишь. Понятно? Да? Хорошо. Пока следите. Хорошо. А если Бог существовал не как Троица, но как одинарный индивидуум, одно лицо только, как верят мусульмане, евреи, тогда до создания людей, или, по крайней мере, до создания ангелов, некого было любить. Да. Это значит, что когда мы говорим про людей, которые не верят в Троицу, да, Бог испокон веков существовал без любви. Потому что некого больше любить. Вот он там один. Поэтому, мы сказали, в этих других религиях Бог не может быть любовь. А тоже получается, если это так, в их понятиях, в исламе, в иудаизме. Тогда причина для создания мира, потому что Богу было скучно. Потому что ему было одиноко, и он хотел испытывать любовь. Это неправильно, мы вернемся к этому. А Библия, конечно, мы знаем, как уже сказали, учит, что Бог один, но существует в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. Хорошо, как это относится к тому, что Бог есть любовь? Когда мы читаем про Бог, про Отца, Сына, Духа Святого, в особенности в Евангелиях, мы немножко видим эти взаимоотношения, да, между Отцом и Сыном. И мы видим отношение любви, отношение взаимного наслаждения. Когда мы читаем в Евангелиях, где Бог Отец проговаривает несколько раз, с небес Он проговаривает в Евангелиях, есть одна фраза, которая чаще всех остальных встречается. Какая? «Сие есть мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение». Да. Бог Отец повторяет и повторяет это. «Вот мой Сын, я Его люблю. Я наслаждаюсь общением с Ним». Да. Благоволение – это старое слово, что значит наслаждение. Когда мы читаем, где Иисус молится Отцу в 17 главе Иоанна, мы видим, как Он говорит о той славе, которую Он имел вместе с Отцом испокон веков. Да. Конечно, Писание также говорит нам, что Бог неизменим. Он не меняется никогда. Поэтому те взаимоотношения, которые мы видим в Евангелиях между Сыном, Отцом, Духом Святым тоже подразумеваются, это то же самое состояние, те же самые взаимоотношения, которые были у Бога, скажем, между собой, между лицами Троицы, испокон веков, вечно. Мы должны понимать, что Божье самое великое наслаждение Он имеет в себе. Эгоизм ли это? Ну что, думаете, Бог эгоист? Нет, конечно, нельзя сказать «да». А как это понимать тогда, что Бог находит самое большое наслаждение в себе? Как я славный, какой я прекрасный. Вот если бы я сидел тут и сказал это, да, вы бы, я надеюсь, взяли камни и побили меня до смерти. Да. Слишком милостивый. Но Бог, или если кто-либо из нас, кто-либо из людей, если они это говорят, они обманщик, они лжец, потому что они не такой прекрасный и славный. Однако Бог на самом деле есть такой прекрасный и славный. Вот. Поэтому, поскольку Бог также и праведный, то есть Он имеет правильные приоритеты, правильные расценки в своей, скажем, жизни, тогда Он должен наслаждаться собой больше всего. Почему? Потому что Он более достоин всего. Это может быть немножко нам трудно понимать, но как раз Троица помогает нам понимать, объясняет нам. В одном вот, историческом вероисповедании, халкидонское вероисповедание называется, в 5 веке написали верующие в Иисуса Христа. Написано, что Иисус есть рожденный от Отца прежде веков. И даже в самой Библии мы читаем часто, что Иисус есть единородный от Отца. Что это значит? Что однажды у Бога Отца случились роды, и вот появился Иисус. Да? Как свидетели Иеговы считают, оказывается. Нет, не это имеется в виду. Да. Тогда что имеется в виду? Что это за ну, как бы такое понятие, что рожденный от Отца? Бог в полной силе и в полной мудрости испокон веков звонил по мобильному телефону. Выключите, пожалуйста, если еще не выключили. Бог испокон веков в полном совершенстве, в полной мудрости и силе наблюдал и наслаждался свою славу и Бог пока Он, вот испокон веков, опять до сотворения Вселенной, до сотворения нас, Он существовал как наблюдающий эту славу и как наблюдаемый. Вот, то есть Он наблюдал себя. Вот. Он, и не просто как-то пассивно, безразлично наблюдал, Он наблюдал и наслаждался. Громче выключать, чем просто ставить, да? Проповедник из 19 века Джонатан Эдвардс говорит, что, чтобы мы немножко, может быть, смогли это понять. Если человек в течение часа, вот он живет свою жизнь, имеет свои какие-то мысли, вот, а в течение следующего часа, если бы он мог с полной точностью, в совершенстве вспоминать и переживать все, что он только что прожил за предыдущий час, он бы как бы дважды жил этот час. Понятно? Хорошо, дальше. Если бы он мог тогда одновременно и жить этот час, и как бы наблюдать и вспоминать этот час, то он был бы в это время как бы два человека. Два, скажем, ума. Не экспериментируйте, не попробуйте это. Вы просто сойдете с ума. Но если бы он мог это делать, то он был как бы два человека. Вот. Но Бог, потому что Он всемогущий, Он может это делать, Он не заключен в временных рамках. Бог наблюдал себя и был наблюдаем испокон веков, вечно. И как бы рождая свой образ. Мы знаем, Писание говорит, что Иисус, Сын Божий, есть образ Отца. Да. Он есть отражение, послание к евреям говорит, что Он есть сияние славы ипостаси Его. Да. Совершенное отражение славы Отца. Мы опять видим, что Отец говорит, «Си есть мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог Отец и Бог Сын, они оба полностью, опять, испокон веков, потому что Бог не меняется. Оба до создания всего, полностью отданы любви друг другу. И Бог, который не имеет различия между желанием и действием, есть эта любовь между ними, и вот появляется как бы, рождается, или как сам Иисус сказал, что Дух Святой исходит от Отца. В Евангелии от Иоанна, что Дух Святой исходит от Отца. Да. Вот. Поэтому Бог есть любящий, Бог есть любимый, и Бог есть сама любовь. Именно и только в Троице. И именно поэтому та фраза простая. Бог есть любовь. Не может быть правда без учения Троицы. То есть вне христианства. Да. Несколько результатов этого, понятия. Во-первых, когда мы понимаем Божью любовь именно таким образом, тогда мы видим правильное побуждение для создания. Не потому, что Богу было скучно или одиноко. Наоборот, Бог переливался любовью, радостью, наслаждением собой, и это перелилось в создание. И в особенности в создание нас, людей, которые способны принимать Его любовь и отражать эту любовь, хоть очень несовершенно, но отражать эту любовь обратно Ему. Тоже это имеет большое последствие, это понятие и учение о любви в Троице, для Церкви, для нас, верующих. Бог, опять, есть Троица, и поэтому не просто одинарный какой-то индивидуум. И Церковь, мы знаем, в чем-то это отражение Бога на земле. Должна быть, по крайней мере. Да. Бог, можно сказать, в каком-то смысле не просто одинарный индивидуум, Он есть общество. Да, общество, то есть единое общество, сложное единство. Да, Отца, Сына, Духа Святого. Не просто один существует где-то, как Аллах. Иисус молил Отца о своих учениках в 17 главе Иоанна и сказал, да будут едины, как мы едины. Да. Церковь – это не организация, это организм. Или, как Библия говорит, тело. Это тело Христово. Да. Мы не просто случайный сбор людей. Вот, мы все как-то по отдельности поклоняемся Богу, по отдельности живем свою веру. Ну вот и по воскресеньям оказываемся рядом с какими-то другими странными людьми. Вот. И как-то, ну ладно, случайно вместе поклоняемся Богу. Нет, Писание говорит, что мы члены друг друга. Мы части друг друга в теле Христовом. Мы больше поговорим о том, как это понятие, как Божья любовь, влияет на наше отношение друг между другом еще в субботу. Тоже перед тем, как мы продолжим, может быть, стоит уточнить. Бог есть любовь. Это не значит, что любовь есть Бог. Скорее всего, когда, опять, если спросить у неверующего человека, и он скажет, ну, Бог – это любовь. Да? Что он на самом деле имеет в виду, что любовь – это Бог. То есть, мое личное понятие любви, вот это Бог. Да. Это не то, о чем мы говорим здесь. Это не то, о чем говорит Писание, когда говорит, что Бог есть любовь. Да. Почему? Потому что наше определение любви может быть совершенно ошибочное. Может быть, это просто прилив гормонов. Да. Если вы хотите поклоняться своим гормонам, это ваша проблема. Но это не Бог. Бог есть любовь, то есть Бог, Божий характер, наблюдаемый в Писании и в конечном итоге в Иисусе Христе, определяет для нас любовь. Бог определяет для нас любовь. Он имеет право сказать нам, что такое любовь. А не мы навязываем Богу наше понятие любви. Мы, бывает, даже как христиане, но точно, если человек не верующий и говорит, что ну Бог это любовь, что мы на самом деле делаем, мы формируем нашу картину Бога вокруг своего понятия любви, когда надо наоборот, формировать наше понятие любви вокруг Бога, вокруг того, кто Он есть, опять, как Он открывается нам в Писании. Мы больше, на следующем служении, мы больше поговорим о том, как эта любовь практически проявляется в нашей жизни. Как это выглядит, как само Писание описывает Божью любовь. Будем смотреть тоже в 1 Коринфянам, в 13 главе. Но сегодня мы еще посмотрим на самое великое проявление и доказательство Божьей любви к нам. Одним словом, крест. Крест Иисуса Христа. Очень часто, и многие из вас уже это знают, очень часто в Писании можно достаточно много узнать про какую-то идею, понятие, слово, если найти первое упоминание этого слова. Это называется принцип первого упоминания для истолкования Библии. Так вот, мы говорим про любовь. Первое место, где упоминается любовь в Библии, как раз это в 22 главе Бытия. История про Авраама и его сына Исаака. Когда Бог сказал ему пойти и предложить Исаака в жертву. Мы знаем, я думаю, эту историю, да, в основном. Бог сказал взять, возьми твоего единственного сына, которого ты любишь. Вот первый раз, когда используется слово «любовь» в Писании. И предложи его в жертву. Мы знаем эту историю, что вот Исаак со своим отцом Авраам, они отправляются на гору. Написано, что Исаак нес дрова для жертвы. Кстати, стоит, может быть, упомянуть, что Исаак в это время, ему было 30 с чем-то лет. Он не был маленький мальчик, как, может быть, вы увидели там на воскресной школе где-то. Хорошо, он взрослый мужчина. А Аврааму в это время 130 с чем-то лет. Старенький дедушка. Уже не такой прямо сильный. Поэтому Исаак во всем этом должен был добровольно согласиться. Потому что если бы он хотел просто перебороть своего отца, было бы просто. Но он добровольно отдал себя в жертву. Он пошел вместе с отцом на гору, нося дрова для жертвы. Он лег на жертвенник. И перед тем, как Авраам, конечно, совершил это жертвоприношение, Бог его остановил, и мы знаем историю, обеспечил агнца. Это первое упоминание, первая история любви в Библии, но это тоже последняя история любви. Потому что это пророческая картина, которая говорит про другого возлюбленного сына, Иисуса, который пошел на гору Голгофскую, нося свои дрова, свой крест на своей спине. Он добровольно отдал себя в жертву за нас. Это было, конечно, проявление его любви к отцу. Он подчинялся воле отца в это время. Но также это было проявление его любви к нам, потому что он отдал себя за нас. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих, можете посмотреть или слушать, знаю, что там темно, тут посветлее. Иисус сказал своим ученикам: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». О, уже, да будет свет. Нет больше той любви, если человек положит душу свою за друзей своих. Крест Иисуса Христа – это самое великое, самое высочайшее выражение Божьей любви к нам, что Он отдал Себя за нас. нет больше такой любви. Он отдал свою душу, свою жизнь за нас, чтобы мы примирились с Отцом, чтобы мы вошли в те же отношения любви и наслаждения, которые существуют между Отцом и Сыном. Но что именно Иисус отдал на этом кресте? Не просто свою физическую жизнь. Он отдал в это время свои отношения с Отцом. Иисус, мы читаем в Евангелии, перед тем, как Он отпустил Свой Дух, перед тем, как Он умер на этом кресте, написано, что Он возопил громким голосом: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И все учителя, все комментаторы Библии подчеркивают, что это единственный раз, когда Иисус не назвал Бога Отцом, Отче. Да, мы знаем, что Иисус всегда говорил: отец мой, Отче. Это единственный раз, когда Он сказал Бог. Почему? Потому что на этом кресте Он отдал свои отношения с Отцом. Его отношения с Отцом на это время разорвались. Павел пишет об этом во 2 Коринфянам следующим образом. Он говорит, что «Ибо не знавшего греха Иисуса, который никогда не грешил, Он, Бог Отец, сделал грехом за нас». В синодальном переводе написано «сделал его жертвою за грех». Это неправильно. В украинском переводе правильно там написано, что Он сделал его грехом за нас. Гнев Божий был вылит на Иисуса вместо нас. Он терял не просто свою физическую жизнь. Он терял самое драгоценное, что было. Любовь и наслаждение с Отцом. Это больше, чем мы можем когда-либо постичь. Есть закономерность, что чем ближе к тебе человек, тем больнее, когда ты его теряешь, то есть, когда он умирает. Да? Вот, например, уже где-то полтора месяца назад, может быть, мой дедушка умер, он был верующий, слава Господу, он с Иисусом сейчас. Вот, но когда сестра моя позвонила, сказала, что вот дедушка умер, да, то есть, конечно, печально, да, что уже здесь, по крайней мере, я его не увижу, но я знаю, что он там. Вот, это отец моей мамы, вот, для мамы это было сложнее, конечно, потому что это не просто дедушка, это родной отец. Вот, следующий день после его смерти я позвонил своей бабушке, его жена, они были в браке, если не ошибаюсь, 50 лет. Самый близкий человек. И хотя она тоже глубоко верующая, она знает, что он с Иисусом, и что она пойдет туда. Но она рыдала. Она рыдала, потому что из-за этой боли, что она терпела самого близкого человека. Но та близость, которая существует, существовала испокон веков между Отцом и Сыном, которые вечно любили, вечно наслаждались друг другом, мы не можем себе представить. На кресте не просто Иисус пролил кровь и отдал свою физическую жизнь, но Отец потерял Сына, и Сын потерял своего Отца. И что самое удивительное, что Бог Сам выбрал это сделать ради нас. Ради нас, чтобы мы присоединились к Его любви, чтобы мы также вошли в эти отношения любви с Ним, чтобы мы могли называться Его детьми. Мы, опять, не можем никогда постичь глубину того, что Иисус отдал за нас на кресте. Но чем больше мы размышляем над этим, чем больше мы смотрим на Его крест, думаем над этим, тем больше мы будем расти в любви к Богу. Иоанн пишет в своем первом послании, что будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Если ваше желание – это расти в любви к Богу, и я надеюсь, что это желание каждого из нас здесь, тогда ключ к этому заключается не в том, чтобы вот читать себе лекции в уме, что надо делать и как часто. Ключ заключается не в том, чтобы осуждать себя или чтобы другие осуждали. Ключ или придумать какую-то хитрую программу 12-20 шагов. Ключ заключается в том, чтобы видеть крест Иисуса. Чтобы видеть, как велика Его любовь к нам. И тогда мы будем расти в любви к Нему. Мы не можем не поражаться этой любовью. Крест является не только высочайшим явлением Божьей любви, но тоже доказательством Божьей любви. Опять можете открыть, посмотреть или слушать, если Библии с собой нет. 5 глава Римлянам. Здесь тоже известный отрывок. Павел пишет про Божью любовь. 5 глава Римлянам с 8 стиха. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Павел пишет, вот доказательство. Вот как Бог доказывает свою любовь к нам. Обратите внимание, тоже не написано, что Бог доказал однажды, но Он доказывает сейчас тем же самым, что когда мы были еще грешники, когда Бог нас не интересовал никак, когда мы ненавидели даже и плевали Ему в лицо, Он пришел и отдал Себя. Опять не просто физическую жизнь, но утирая самое драгоценное было, что было у Него в это время на кресте. Близость, любовь, наслаждение между Богом самим, между Сыном и Отцом. Опять, мы тоже сказали, что не просто Бог любит нас, не просто Он как бы любящий, но Он есть любовь. Также Библия, мы уже сказали, говорит, что Бог не меняется. Иисус Христос тот же. Вчера, сегодня и вовеки. Что это значит? Это значит тогда, что Его любовь к нам тоже не меняется. Что Он любит нас сегодня настолько же сильно, настолько же крепко, настолько же верно, как в тот день, когда Он пошел на крест. Ради тебя и ради меня. Вот как Он сегодня нас любит. И потому что Бог есть любовь, Его любовь укоренена в Его верности, а не в нашей верности, слава Господу. Тогда все наши глупости, все наши ошибки, даже грехи, они не могут делать так, чтобы Его любовь к нам ослабела или остыла, или уменьшалась. Опять, потому что Его любовь к нам не основана на нас, не зависит от нас, а зависит от Него самого. Я слишком часто, даже если редко, то все равно слишком часто, но я слишком часто слышу от верующих, от христиан, либо из-за каких-то, может быть, трудностей в жизни, либо, может быть, даже какая-то трагедия случилась. И вот они говорят, что, ну, я не уверен, что Бог меня любит. Конечно, это сложно, когда мы проходим какие-то испытания, может, потеряли близкого человека, может, потеряли работу, может быть, семья разрывается, еще что-то. Но вот тогда в чем вопрос. В чем заключалось все это время доказательство Божьей любви к тебе? В твоей работе? В твоей семье? В твоем здоровье? Нет. Доказательство Божьей любви к нам заключается в кресте Иисуса. Да, эти другие вещи, они хорошо, они благословения от Бога в жизни. Но это не доказательство Божьей любви к нам. Иначе, получается, Бог не любил Иисуса. Почему? Потому что Иисус очень много страдал. И мы, конечно, знаем, что Отец назвал Иисуса своим возлюбленным сыном. Поэтому удобство и другие благословения, которые бывают в жизни, не в этом заключается доказательство Божьей любви к нам, а в кресте Иисуса Христа. Бог отдал все. Он отдал своего Сына, чтобы спасти нас от ада, от греха и от смерти. Чтобы дать нам вместо этого вечную радость, любовь и наслаждение, которые Он сам в себе имеет испокон веков. Чтобы мы имели взаимоотношения с Ним. После всего, что Он прошел ради нас, как мы смеем подвергать сомнению Его любовь? Может быть, вы проходите сейчас сложное время в жизни. Может быть, даже находили в своем сердце, что в чем-то начали сомневаться, что Бог вас любит. Смотрите на Иисуса. Смотрите на Его крест и убедитесь, что Он вас любит. До смерти Он вас любит. Пока мы будем, я надеюсь, что мы сможем делать еще пару песен. Да, где там Андрюха? Исчез. Можно, да? Пока мы будем тогда поклоняться, молиться, просто просите, чтобы Господь обновил ваши сердца, ваше видение Его любви на кресте. Если вы здесь сегодня, и вы понимаете, что вы, может быть, в последнее время стали относиться к Богу как язычник. То есть вы пытаетесь пользоваться Богом, вы пытаетесь манипулировать Его. Самое важное стало не сам Бог, а то, что Он может вам дать. Тогда самое время покаяться в этом. Самое время просто понять, отдать это Иисусу. И вспомнить Его великую любовь. Опять, я знаю, что огромное большинство из нас, мы уже приняли Иисуса, мы верующие, но, может быть, кто-то среди нас сегодня еще не принял Иисуса. Может быть, вы слышите про Божью любовь, и Бог касается вашего сердца в это время. Вы хотите этой любви, вы жаждете этого, то я хочу дать вам сегодня возможность просто принять эту любовь через Иисуса Христа, принять Господа своим Спасителем. Давайте сейчас мы будем молиться, давайте мы все закроем глаза. Я буду просить, если есть кто-то здесь сегодня, который еще не принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Вы не уверены в том, может быть, что Бог вас любит. Но вы хотите принять Его сегодня, вы хотите войти в эти отношения любви с Богом, то поднимите свою руку сейчас. Ну, слава Господу. Если вы уже верующий, если вы приняли Христа, но вы понимаете в своем сердце, что вы в последнее время, может быть, стали не ставить Бога на первом месте, а то, что Он может вам дать. Если вы стали иметь потребительское отношение к Богу, и вы признаете это и хотите покаяться в этом, глаза все закрыты, то тоже попрошу, руку поднимите. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Еще. Если вы в последнее время, может быть, опять благодаря каким-то трудностям, может быть, какие-то большие испытания вошли в жизнь, и вы нашли, что вы стали сомневаться в Божьей любви к вам, что вы смотрели на какие-то другие вещи, думая, что вот в этом было доказательство Божьей любви. Но вы сегодня понимаете, что нужно просто вернуть свой взор на крест Иисуса и убедиться заново в Его любви к вам. Поднимите свою руку. Слава Господу. Попрошу все, которые подняли руки, встать. И я хочу просто особенно вот за вас сейчас молиться, не стесняйтесь. Господь Иисус, мы настолько благодарны Тебе, что Ты есть любовь. Боже, слава Тебе, что любовь Твоя к нам, Боже, не зависит от нас, не зависит от того, как мы себя ведем, как мы правильно поступаем всегда. Но зависит от Тебя самого, что Ты есть любовь, что Ты есть Бог любви и наслаждения между собой испокон веков. Господь, я хочу молиться просто за всех моих братьев и сестер, которые встали сейчас, Боже, которые признали и чувствуют эту нужду в своих сердцах. Боже, в обновлении от Тебя, Боже, которые каются в том, что они относились к Тебе, Боже, не ради Тебя самого, но просто хотели пользоваться Тобой, Господь, но слава Тебе, что Ты Бог многомилостивый, что Твоя благодать всегда достаточна, Господь. Я прошу, чтобы Ты просто обновил каждое сердце, Боже, тех людей, которые встали, Боже, которые просто восклицают Тебе сейчас, что они нуждаются в этом. Господь, коснись нас. Обнови нас, Боже. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за это время. Господи, мы просим, просто запечатляй, Боже, свою истину в нас. Дай нам все больше и больше, Иисус, взирать на Твой крест и тем самым все больше и больше возрастать в любви к Тебе. Мы просим Тебя в Твое драгоценное имя. Иисуса Христа. Аминь.